Лекция 1. Предмет, метод и система трудового права. Предмет трудового права. Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует порядок возникновения, действия и прекращения трудовых отношений, определяет режим совместного труда работников, устанавливает меру труда, правила по охране труда и порядок рассмотрения трудовых споров. Трудовое право регулирует общественные отношения, которые возникают по поводу применения и реализации способности к труду. Предметом трудового права являются трудовые отношения, возникающие при применении работником своей способности к труду в процессе трудовой деятельности, а также другие общественные отношения, связанные с трудовыми. К ним можно отнести отношения между работником и работодателем, организационно-управленческие отношения профсоюзного органа, представляющего интересы трудового коллектива, с администрацией предприятия по поводу улучшения условий труда, быта и отдыха работников, отношения по перераспределению рабочей силы, отношения по поводу занятости и трудоустройства, отношения, связанные с возмещением материального ущерба, процессуальные отношения, возникающие при разрешении трудовых споров. Метод трудового права имеет комплексный характер, так как сочетает в себе элементы диспозитивного и императивного воздействия на субъектов трудовых отношений. Основные черты этого метода могут быть представлены в следующем виде. Вовлечение граждан в общественное производство идет не с помощью директивного предписания, а на основе свободной заинтересованности, то есть путем предоставления участникам трудовых отношений договорной свободы. Добровольный и договорный характер трудовых отношений закреплен в статье 37 Конституции Российской Федерации. Трудовым отношениям, как и гражданско-правовым, присуще юридическое равенство сторон. Однако трудовые отношения, помимо этого, связаны с властно-распорядительными отношениями между работником и руководящими органами предприятия, что создает ситуацию неравенства сторон и сближает трудовые отношения с административными. В то же время трудовые отношения в гораздо большей степени строятся на гражданско-правовой основе, а юридическое неравенство сторон трудовых отношений проявляется не столько в зависимости работника от администрации предприятия, сколько в государственных гарантиях защиты интересов работников перед работодателем. Трудовое право характеризуется сочетанием централизованного и локального регулирования. В локальных актах, принимаемых по соглашению сторон, определяется распорядок рабочего дня, устанавливается время отдыха, перерыва, согласуются графики отпусков и другие вопросы, детально регламентирующие условия труда работников. Важно, чтобы нормы локальных актов не противоречили федеральному законодательству. Специфика метода трудового права проявляется также в характере санкций, применяемых как средство исполнения обязанностей сторонами трудовых правоотношений. Применение санкций и защита прав работников – осуществляются во внесудебном порядке, за исключением вопросов, связанных с восстановлением на работе работников. Меры ответственности по трудовому праву имеют имущественно-дисциплинарный характер. К ним относятся замечания, выговор, лишение премиальной оплаты и другие неблагоприятные последствия вплоть до увольнения или освобождения от должности. Функции трудового права определяются целями и задачами, стоящими перед трудовым законодательством, принятыми представительными органами местного самоуправления. Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий, бездействия их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных платежей а также к отношениям, возникающим в процессе осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, обжалование актов таможенных органов, действий, бездействия их должностных лиц и привлечение к ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации. Порядок споров. Исходя из задач, поставленных Трудовым кодексом Российской Федерации, можно выделить две функции трудового права – регулятивную и содействующую. Регулятивная функция распространяет свое действие на трудовые и связанные с ними отношения. Содействующая функция состоит в том, что трудовое право не непосредственно выполняет ее, а совместно с другими социальными институтами, правовыми и неправовыми. Будучи источником общественного богатства, труд определяет прогресс общества. Вот почему среди отраслей современного права трудовое право занимает одно из ведущих мест. Оно регулирует общественные отношения, которые складываются в процессе функционирования рынка труда, организации и применения наемного труда. В своей совокупности эти отношения и составляют основные элементы, ядро предмета трудового права. Как известно, возникающие при производстве материальных и духовных благ общественные отношения носят объективный характер и присущи любому совместному труду. При этом совместный труд нужно рассматривать в качестве неотъемлемого свойства общественного производства, как связь людей, взаимодействующих в коллективном применении орудий и средств труда. Причем это взаимодействие всегда имеет черты организованного труда. Совместный труд представляет собой систему организованного поведения людей, осознавших необходимость соблюдения определенных правил применения труда в коллективе. В зависимости от экономического положения участников совместного труда, то есть от их отношения к средствам производства, следует различать две его основные разновидности – самостоятельный труд, труд собственников, и наемный труд, труд несобственников. Вторая разновидность обуславливает возможность эксплуатации наемных работников и необходимость существования рынка труда, рабочей силы, как составной части рыночных экономических отношений. Наряду с указанными основными разновидностями совместного труда существует и смешанная форма, предполагающая коллективный труд собственников и несобственников. Становление и дальнейшее развитие рыночных форм организации труда в России обусловлено широкой приватизацией организаций, находившихся в собственности государства, утверждением частной собственности и связанным с нею преодолением отчуждения трудящегося от результатов труда. Все это требует новых подходов к правовому регулированию общественных отношений в сфере организации и применения труда. При этом важно подчеркнуть, что трудовое право призвано регулировать не технологию процесса труда, а социальные связи по его организации и применению, ибо предметом трудового права является не труд, а лишь общественная форма труда, его социальное устройство, или иначе отношения между людьми по участию их в общественном труде. Общая теория права разделяет права на отрасли и институты. Группировка однородных норм осуществляется с учетом предмета и метода правового регулирования. И одна отрасль права отлична от другой своим предметом, методом и принципами правового регулирования. Поэтому изучение каждой отрасли права, в том числе и трудового права, начинается с усвоения этих правовых категорий. Предмет любой отрасли права характеризуется однородностью общественных отношений, их социально-экономической общностью и некоторыми другими признаками, изучаемыми в общей теории права. С трудовым правом приходится иметь дело должностным лицам, администрации, работникам кадровых юридических служб, правоохранительных органов, менеджерам, представителям малого бизнеса, широкому кругу лиц, и оно касается всех работников. материальную основу любого общества составляет трудовая деятельность человека, которая в то же время развивает и преобразует самого человека. Все великие открытия, весь научно-технический прогресс общества, его цивилизация – это результат большого труда ни одного поколения людей. Что же такое труд? Труд – это целенаправленная деятельность человека, реализующего свои физические и умственные способности для получения определенных моральных или духовных благ, именуемых на производстве продуктом труда, продуктом производства. Название «трудовое право» подсказывает, что данная отрасль права имеет дело с отношениями по труду. Но не все отношения, связанные с трудом, регулируются нормами трудового права. Так, труд на своем садово-огородном участке, труд домохозяйки по уборке своей квартиры, стирке, приготовлению для семьи, питания, труд военнослужащего или учащегося по освоению знаний – все это общественно полезный труд. Но он не регулируется нормами трудового законодательства. Трудовое право регулирует отношения по труду в общественной организации труда, то есть труд на любом производстве. Всякий совместный труд требует его организации, управления и основан на определенной форме собственности на орудия и средства труда. Организация труда делится на техническую и общественную. Техническая организация труда – это связь человека в процессе общего труда с орудиями труда, техникой, материалами, технологическим процессом. Она отражает отношение человека к природе, то есть степень воздействия на предметы природы, использование их в трудовой деятельности. К функциям трудового права относятся социальное, защитное, хозяйственное, производственное, воспитательное, развитие производственной демократии. Каждая отрасль права, в том числе и трудовое право, имеют свою систему норм, то есть определенную их группировку, последовательность расположения в структуре отрасли. Система трудового права представляет собой совокупность в определенном порядке расположенных правовых норм, сгруппированных в подразделения, институты, в зависимости от специфики общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли. Систематизация трудового законодательства может быть различна в зависимости от того, для каких целей и категорий работников она предназначается. Одна будет для кадровых работников и совсем другая для руководителей производств. Система отрасли трудового права – это и классификация его норм по предмету отрасли в однородные группы, институты и пединституты, и последовательность их расположения внутри структуры отрасли. Система отрасли трудового права делится на две части – общую и особенную. В общую часть входят нормы, распространяющиеся на все общественные отношения трудового права, нормы, определяющие основные принципы и задачи правового регулирования, основные трудовые права и обязанности работников, недействительность условий договоров, разграничение компетенции Российской Федерации, ее субъектов и органов местного самоуправления по правовому регулированию труда. Особенная часть строится по институтам как совокупности однородных групп правовых норм. При этом институты располагаются последовательно по динамике возникновения и развития трудового отношения. Предмет любой отрасли права составляют однородные общественные отношения, которые регулируются нормами данной отрасли права. Метод же показывает, как и какими правовыми приемами, средствами осуществляется регулирование общественных отношений. В трудовом праве эти общие положения о предмете и методе отрасли права конкретизируются. Так, предметом трудового права являются общественно-трудовые отношения, то есть отношения, возникающие в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе труда, выполнением работы. Помимо общественно-трудовых отношений, в предмет трудового права входят и другие, тесно связанные с ними, общественные отношения, о которых будет сказано ниже. Название данной отрасли «трудовое право» означает, что оно связано с трудом, с реализацией гражданами своей способности к труду. Техническая организация труда означает воздействие человека на природу и ее предметы материальными средствами и техническими приемами. Она охватывает техническую специализацию и кооперирование различных звеньев производства, рациональную расстановку работников внутри определенного единого процесса производства, совершаемого совместным трудом коллектива работников, материально-техническое оснащение, обслуживание и устройство рабочих мест, методы и приемы работы при данных средствах труда и технологии производства. Техническая организация труда отражается и закрепляется в технических нормах. Трудовое право непосредственно регулирует отношения общественной организации труда. Придавая этим отношениям устойчивую форму правовых отношений, оно наделяет их участников правами и обязанностями, соблюдение которых обеспечивается мерами государственного принуждения. Предмет трудового права имеет характерные признаки. К ним относятся следующие. Во-первых, трудовые отношения возникают в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе труда, применением живого труда и с созданием материальных и духовных благ. Во-вторых, для трудовых отношений характерно включение исполнителя работы в трудовой коллектив конкретной организации с вытекающим отсюда подчинением внутреннему трудовому распорядку, под которым понимается определенный режим труда, обеспечивающий слаженную деятельность работников, правильную организацию и безопасные условия труда, выполнение установленной меры труда. В-третьих, трудовые отношения – возмездные отношения, то есть работники-участники этих отношений имеют право на получение за свой труд заработной платы. В-четвертых, участвуя в трудовых отношениях, работник выполняет определенную работу, применяя личный труд. Эта особенность вытекает из самой природы живого труда как личной волевой деятельности гражданина. Нельзя вступать в трудовые отношения, применяя свои способности к труду через представителя. В личном труде проявляются присущие только данному лицу природные способности и приобретенные навыки к труду. Исходя из указанных признаков, можно дать следующее определение трудовых отношений. Трудовые отношения – это также общественные отношения, которые складываются при включении гражданина в трудовой коллектив организации для выполнения личным трудом определенной работы за вознаграждение с подчинением внутреннему трудовому распорядку. Объектом трудового договора является живой труд, то есть выполнение работы определенного рода, что именуется трудовой функцией. Работодатель вправе поручать работнику любое производственное задание, не выходящее за пределы трудовой функции работника, как работы особого рода по трудовому договору. Целью договора подряда является получение овеществленного результата работы. При заключении такого договора определяется конкретное задание подрядчика, и заказчик, соответственно, не может требовать от исполнителя работы, выходящей за рамки установленного задания. При договоре подряда подрядчик самостоятельно организует свой труд в любое удобное ему время на свой риск с использованием своих или предоставляемых заказчиком материалов, не устанавливая в организации у заказчика правил внутреннего распорядка труда, не подчиняясь указаниям заказчика, если тот вмешивается в его хозяйственную деятельность. Необходимо подчеркнуть, что трудовые отношения занимают центральное место в предмете трудового права, но на основании применения совместного коллективного труда складываются и иные общественные отношения, составляющие предмет трудового права и входящие в сферу его регулирования.